Глава вторая. Готланд. Благодаря своему выгодному расположению, Готланд доминировал в Балтийской торговле. Через него проходил основной маршрут торгового серебряно-мехового пути, а система удобных гаваней позволяла принимать большое количество судов. Это было идеальное место, чтобы отдохнуть перед предстоящим броском в Западную Балтику. Чтобы не настораживать власть, суда легли в дрейф в паре верст от гавани, и в нее пошла только одна дозорная ладья с их главным послом Путятой Селяновичем. Строкова в Висбе прекрасно знали, и уже через час отряд из 9 больших судов и 3 дозорных ладей причалил в гавани у русского подворья. Радости Андрея не было предела. У причала он разглядел ушку и редяты, а на берегу и самого щукаря в окружении новгородцев. Значит, смогли ушку и прорваться южным путем, отвлекая от основного русского отряда силы датского флота. Крепко обнявшись на берегу со старшим ушкуйников, Андрей внимательно вглядывался в его лицо. «Что-то я на твоем челе, щукарь, следов усталости от дальнего плавания не вижу». «Обленился, отъелся, поди здесь на берегу, пока мы вон какие корабли в море добывали». И он кивнул за спину, где рядом с ганзейскими когами стояли 3 захваченных датских и еще 2 шведских судна. «Да, тебя, Иваныч, хоть не пускай в море. С пустыми руками ты не можешь вернуться. Все что-нибудь отобрать у слабеньких норовишь», — поддержал шутку Радята. «А мне вот так не свезло. Когда мимо Котлина на запад прорывались, нас там дозор данов обнаружил и на хвост присел основательно. Пришлось в бой вступать, а уже дальше в расцепную прорываться. Один ушкуй со всеми ребятами мы там все-таки потеряли, атаман». И щукарь горестно вздохнул. «Да и на других у нас есть потери. Спасибо твоим. И самострелами своими убойными и греческим огнем помогли они нам изрядно. Пожалуй, без этого бы нам и не выбраться вовсе с этого узкого Водского залива. Но уж как мы затем на Варяжское открытое море выскочили, так и затерялись потом в нем. Ну и прямиком сюда, на Готланд, направились. 6-й день вон вас уже дожидаемся. Вот от того-то, небось, и выглядим отдохнувшими». «В царстве небесной рабам Божьим, в бою с врагом голову сложившим». Перекрестился на крест, венчавший купол стоящего тут же на русском дворе небольшого православного храма сотник. «Нужно будет поминальную службу по погибшим воинам справить. Пойдем к людям». И старшие начальники направились к толпе встречающих. Все люди были размещены на постой. Команды прошли помывку, были накормлены и теперь отдыхали, набираясь сил для продолжения плавания. Герцогини, попрощавшись, убыли в имеющееся на острове королевское поместье. Все-таки, хоть и номинально, остров входил в состав шведского королевства. По совету Путяты представителям Альтинга, Верховного совета Готланда, были переданы 2 отбитых у датчан шведских судна «Морской конь» и «Норланд», и все возможные недоразумения были полюбовно разрешены. Готландцы торжественно возвращали суда королевской короне, а русский отряд в благодарность получал массу материальных благ от докования, ремонта судов, до поставки отменного провианта и других столь необходимых в долгом плавании припасов. Впереди была вторая часть пути по открытому Балтийскому морю, высадка десанта в самом удобном для этого месте на немецком побережье Гольштейна и, собственно, совместные боевые действия в составе союзных Новгороду сил. Следовало снова все рассчитать, прикинуть и совершить этот морской рывок. Но у Андрея все время крутилась мысль, не дающая ему покоя, и для ее осуществления нужно было еще кое в чем разобраться. В просторной светелке, освещаемой несколькими жировыми светильниками и восковыми свечами, собрался традиционный совет. По основному плану никаких противоречий и разногласий не возникло. Все было понятно и не раз уже обсуждалось. Народ был готов расходиться, как вдруг сотник постучал по столу и, перекрывая общий гул, провозгласил: «А не сделать ли нам небольшой крюк, господа?» В комнате мгновенно стало тихо, и все непонимающе уставились на своего командира. «Я вот что хочу с вами обговорить, други. Совсем недавно нам с Вороном Фотичем стало известно о том, что на юго-восточном берегу датского Сёлунда в проливе Эресун есть гостеприимный городок Кёге с вполне себе такой уютной морской гаванью. Так вот, кроме привычных для прибрежных городков ремонтных доков, пристани, костелов, таверн и прочих-прочих построек, есть там еще одно серьезное заведение, а именно Королевская крепость с находящейся в ней вместительной тюрьмой. И там, как нам рассказывали добрые люди, содержат много захваченных на вражеских судах высоких пленников, да и просто всяких там мятежников, ну и всяких прочих достойных людей из тех, кого не любит король Дании Вальдемар. Вот я и думаю, а не нанести ли Володе, ну, то есть этому самому Вальдемару, наш ответный русский визит, так сказать, визит вежливости, и как раз именно у этого самого городка. Как вы считаете, друзья? А что? Пару лет назад он отправил далеко вглубь наших земель, аж за самый Новгород, два своих судна, полных головорезов во главе с этим своим вечным неудачником Гарольдом Волосатым. Так что я считаю, что мы вполне себе вправе на наш ответный визит. Возьмем крепость и освободим тамошних узников. Не всех, разумеется, а самую достойную ее часть. Ворон Фотич со своими людьми их быстро просеет, до каждого на зуб попробует. Воров и душегубцев обратно в тюрьму на прежнее место, ну а хороших людей мы возьмем с собой. И королю хорошо, лишних едоков ему кормить не надо. И нам неплохо. Глядишь, и пригодятся потом в каком-нибудь добром деле. В избе стояло напряженное молчание. Оно по мере того, как не до конца еще привычная манера излагать мысли и довольно специфический юмор командира стал доходить до его людей, то один, то другой из присутствующих начал багроветь лицом, и, наконец, в комнате раздался общий оглушающий хохот. Мужчины смеялись до слез. Все, от умудренных сединой морских волков и ветеранов до молодых прапорщиков-командиров. Предложение нанести визит вежливости в самый центр датских земель, несмотря на все сложности и видимые риски, показалось всем очень заманчивым, и осталось только все хорошо продумать и подготовиться. Все это было решено делать, не отходя от выполнения основной задачи, то есть от соединения с силами союзников. На следующий день сотник собрал всех датских пленников во дворе и обратился к ним через переводившего уже по традиции Михаэля. Суть всего его обращения сводилась к тому, что русские на них зла не держат. Датские матросы и судовая рать честно служила своему королю, и они были верны данной присяге. Но вот после того, как их прилюдно бросил капитан, наделенный над ними королевской властью, то данную ими присягу уже можно считать законченной. Новгородцы им дарят свободу, и они вольны теперь идти на все четыре стороны. Однако тот, кто готов честно служить Новгороду в общем и командиру русской бригады в частности, будут с большой радостью приняты на общих со всеми основаниях, получат достойную плату серебром за свои труды и уважение в экипажах. Для принятия решения им дается час, и по прошествии этого времени тот, кому не интересна русская служба, пусть себе катится в город и ищет там работу. Желающие же служить могут подойти вон в то здание, которое у них называется штаб. И там уже с ними будут разговаривать вот этот уважаемый первый шкипер флотилии Михаэль и русские командиры господа Филат, Молчан и Баян. Через час более двух десятков датских моряков стояли перед штабом, ожидая своей очереди, здраво рассудив, что лучше уж войти в состав сильной команды, чем побираться здесь у гутов и искать себе место на каком-нибудь старом рыбацком корыте. Были здесь и наши знакомые с дракона, старший рулевой Фроуд Треска, юнги Трюгви Карась с Нудом и глазастый моряк Ульф. С каждым из прибывших был заключен ряд, по которому определялось его довольствие и плата как члена команды. Фроуда после заключения этого самого ряда договора Теперь уже его капитан Михаэль попросил пройти в отдельную комнату, где с ним хотели еще переговорить отдельно. В небольшой комнатке, освещенной парой светильников, сидели уже знакомые по первому опросу на судне два русских командира, самый старший и его помощник, седоватый, с кустистыми бровями на хмуром обветренном лице, покрытым многочисленными шрамами. «Присаживайтесь, Михаэль, и вы, Фроуд, присаживайтесь, пожалуйста, рядышком», — предложил самый старший из начальников, голубоглазый, с русыми, аккуратно зачесанными волосами и широким носом, и тоже, как и первый, покрытый многочисленными шрамами. «Те еще волчары, тертые опытные воины», — словно кожей, чувствуя силу и уверенность, исходившую от русских, подумал Фроуд и неловко присел на краешек предложенной скамейки. «Ну как, рулевой? Как тебе судно, команда? Не обижает ли кто?» — спросил старший и открыто, приветливо улыбнулся Треске. Треска попробовал вскочить, но, остановленный жестом командира, отвечал со скамьи. «Суда у русских крепкие и надежные, с хорошими корпусами и внутренней отделкой. Это он сумел оценить еще в плавании, пока сидел в трюме». Собеседники, напротив, улыбнулись, по достоинству оценив юмор датчанина. «С командой он пока не знаком, но, как ему кажется, ребята в ней все надежные, и команда у русского господина дружная и опытная. Его пока никто не обижал, в команду его только что приняли, и он познакомился только с капитанами ганзейских когов. У него есть большая надежда, что его и дальше обижать не будут, да он и сам этого не позволит, все-таки не мальчик, и под парусами ходит уже три десятка лет». «Все верно», — кивнул старший начальник и представился. «Меня зовут Андрей Иванович. Я старший во всей нашей флотилии, но, разумеется, подчиняться ты, Фроуд, будешь своему первому начальнику, капитану Михаэлю. Человек он достойный, и моряк что надо, таких еще поискать нужно. Если кто-то обижать тебя либо других людей с бывших кораблей датского флота будет, то обращайся напрямую ко мне, разберемся. Лишь бы вы все честно служили, моряк. Пройдет время и вольетесь в наш коллектив, станете своими и даже не будете уже представлять, как без всего этого раньше жили. Вам у нас понравится, уверяю». И он опять дружески улыбнулся рулевому. «У меня же к тебе личная просьба, Фроуд, будет. Я хочу нанести визит в тот город, где ты проходил лечение после раны, полученной в бою под Рюгеном. В нем есть королевская тюрьма, где содержат много достойных людей, тех же капитанов с судов, ранее взятых на абордаж. Так вот, могу тебе дать свое слово воина, мы постараемся сделать так, чтобы не причинить вреда ни одному мирному жителю этого городка. Не будем жечь доки и склады, суда в гавани и дома горожан. Не будем грабить и убивать и насиловать, как это зачастую бывает при захвате городов. Наша цель — только тюрьма. Сухопутных воинов я бы тоже не стал трогать, но по зову своих командиров они возьмутся за оружие, и тут уже, как говорится, я бессилен, с ними нам придется воевать. Про тюремщиков и защитников замка, сам понимаешь, я уже и не говорю. Если не сбегут, то попадут под меч все. Вот такое предстоит нам дело. С тобой ли или без, но мы его все равно сделаем. Правда, с тобой это было бы сделать нам гораздо легче. Поэтому я и прошу тебя, как опытного рулевого, о помощи. И еще. В качестве награды и в случае успеха ты самолично получишь 3 гривны серебра. Огромные деньги, как ты, надеюсь, понимаешь. Если тебе будут помогать люди из бывшей команды, то они тоже будут вознаграждены. Что ты на это скажешь?» И сотник пытливо вглядывался в глаза Трески. Тот помолчал, подумал, видно, все взвешивая, и спокойно ответил. «Спасибо большому русскому командиру за то доверие, что он выразил простому рулевому. Да, ему бы очень не хотелось, чтобы пострадали простые мирные люди в том городе, где его приветили и вылечили. Насчет сухопутных солдат, а тем более тюремщиков, он не испытывает никакого волнения. Если все будет так, как сказал Андрей Иванович, а в его слове он ничуть не сомневается, то он с радостью послужит своим новым хозяевам. И да, он попробует договориться с теми людьми, кого он знает и кому доверяет по прошлой службе. Он думает, что они будут тоже рады быть полезными и хорошо себя показать, вступая в свою новую команду. Андрей вздохнул и с облегчением протянул руку Фроуду, скрепляя таким образом то соглашение, которое они только что тут негласно с ним заключили. Как с души камень свалился. Дело все-таки весьма щекотливое, и помощь этого опытного датского моряка будет им весьма полезной. Все было определенно и понятно. Нужно было готовиться к продолжению плавания, проводить учения с воинами, приглядывать за тем, как проходит лечение раненых, и решать все те задачи, которые всегда стоят перед воинским командиром. И вот в этот понятный мужской мир войны, пота, крови и железа вдруг ворвался совершенно другой. Цвета солнца, неба, цветочного аромата и весеннего ветра. У ворот русского подворья стояла она, герцогиня шведская Марта, с сестрой Ингеборгой, как говорится, собственной персоной. «Андрей!» — с традиционной картавинкой укоризненно проворчала старшая сестра и сморщила носик. «Вы уже третьи сутки находитесь во владениях шведского короля, и все никак не соизволите нанести нам визит. Что это? Неуважение к шведской короне? Плохое воспитание? Или это все ваша чрезмерная скромность?» Два голубых бескрайних моря смотрели, пронизывая Андрея насквозь. «О, Господи, ну за что мне это? Ведь все было так мило, пока мы не натолкнулись в тумане на этих бедолаг-датчан, так увлеченно дорезающих шведов», — подумал сотник и глубоко вздохнул. Вопрос был задан, нужно было что-то отвечать, и он выдал первое, что ему пришло в голову. «Я очень рад вас видеть, ваше высочество. Занят был весьма, служба, знаете ли». И он опять страдальчески вздохнул. «Ну да, ну да», — произнесла ехидно Марта. «Ваша радость от того, что вы нас видите, вот так и проступает на вашем печальном лице. Тем не менее, надо сказать, что мы очень признательны вам за наше избавление от плена, за оказанное гостеприимство на флагманском корабле и за заботу и лечение наших раненых. Обо всем этом я непременно позже доложу моему царственному брату Эрику, и полагаю, что он вас щедро наградит. Вас же я прошу посетить нашу королевскую резиденцию, что находится на этом прекрасном острове». «Да», — перебила попробовавшего что-то вставить сотника Марта. «Забыла вам сказать, никакие отговорки нами не принимаются. Вы же не хотели нам отказать, Андрей? Можете с собой взять с десяток своих людей, и нам хотелось бы видеть среди них нашего главного пажа, этого славного мальчика Митрия, и еще вашу девицу-воительницу Елизавету. Сегодня же к 7 вечера будем вас ждать». И, одарив очаровательными улыбками сотника и стоявшего с ним воруна, парочка упорхнула по своим царственным делам. «Нет-нет-нет, Иваныч, ты на меня тут даже не заглядывайся. Я по этим княжеским перам не ходок, ты же меня знаешь. Нет вам ненужной обходительности, да и вообще у меня сейчас срочный выход в город с десятком рочки», — затараторил Мефодич, перехватив на себе оценивающий взгляд командира, и быстренько унесся вглубь двора. Все сам вечно», — проворчал Андрей и пошел разыскивать Митьку с Лизаветой.